Глава девятая. Саня, привет, это я. Старкова Катерина ненавидела себя в этот момент так, как ненавидеть могла только лютого врага своего. Чем занимаешься? Катрин? Ты? Он поперхнулся ее именем и долго надсадно кашлял в трубку. — Ты звонишь мне? Более того, я буквально приползла на коленях с тем, чтобы просить тебя о помощи. Твое пророчество оказалось вполне... Все. На этом красноречие ее иссякло, и Катерина хмуро закончила. — Поможешь, Сань? Он молчал ровно минуту. Она даже время засекла, отставив левую руку с часами поближе к свету от уличного фонаря. Он всегда обдумывал ответы ровно столько. Мог чуть дольше, но никогда не меньше. «Чем я могу помочь тебе, Катрин?» Почти с французским прононсом пропел парень с рязанскими корнями, излагая свою просьбу, дорогая. Она не стала лукавить и запросто так ответила: «Спрячь меня, Сань». «Что тебя?» Он снова закашлялся. «Спрятать? А кто тебя разыскивает? Интерпол?» «Пока нет. Но в перспективе все возможно». Катерина закатила глаза. «Если он сейчас же не перестанет задавать идиотские и ненужные вопросы, она вылезет из своего убежища, а пряталась она в подвале дома, где проживал ее бывший, прямиком отправится к металлической двери, ведущей в подъезд, и будет бить по ней кулаками и орать в домофон, чтобы он ее впустил. Она станет орать на весь двор, что замерзла стоять тут в мокрых джинсах, в которые пришлось переодеться, чтобы не пугать людей грязными спортивными штанами, что голодна и готова съесть теперь все, что угодно, что устала и угорела от вонючего грузовика, в котором ей пришлось трястись целых 7 часов. Что ты натворила, несчастная? Убила кого-нибудь? С явной маятой в голосе поинтересовался Сандро. Было ясно, что впускать ее ему жутко не хотелось. — Нет! — рявкнула, не выдержав Старкова, забыв о всякого рода дипломатии. — Ну, убью тебя непременно, если ты мне сейчас же не откроешь дверь! — Так ты внизу? — переполошился Сандро. — Да, я внизу! Она ухмыльнулась. Наверняка ее бывший предположить себе не может, насколько глубоко она внизу. — Так что? — Ну, иди, открываю. Что ж с тобой поделаешь? В подъезд Катерина вошла незамеченной. Время было позднее, шел 1 час ночи. Растительность возле дома стояла плотным сосновым частоколом. Скамеек не имелось, где обычно находили себе приют загулявшие парочки. Она не поехала на лифте, чтобы не привлекать внимания. Поднялась пешком, благо этаж был 4-м. Подошла к стильной металлической двери, смахивающей на дверь сейфа, что стоял в кабинете их директора школы, толкнула ее и вошла. Сандро стоял в просторном холле, в одних спортивных трусах, и, скрестив руки на загорелой мощной груди, смотрел на нее с благоговейным ужасом. — Привет, — сказала Катерина и попыталась улыбнуться. Получилось так себе. Гримаса боли, а не улыбка. — Как жизнь? — Привет. — Проходи. Отвечать он не стал. Взял у нее из рук сумки и тут же предупредил. — Спать будешь со мной, Катрин. Если начнешь капризничать, выгоню. — Опа! А че это ты вдруг? Она не испугалась такой перспективе. Вовсе нет. Сандро по-прежнему был очень сексуальным и немного желанным. — Может, я скучал? — ответил он с вызовом и пошел куда-то вглубь квартиры, на ходу спрашивая: «Тряпье твою куда? По шкафам разложить?» «Скорее в стирку», — поморщилась она, стаскивая с ног кроссовки. «Я потом сама разберу. ты меня лучше покорми, Сань. Он тут же вернулся с сумками, запустив их с порога ванной в угол, взял ее под руку, оглядел с головы до ног и хмыкнул, плотоядно облизнув полный рот. — А ты загорела, милая. — Угу. Она шла за ним на кухню, едва живая, почти не реагируя на его голый бок, к которому он прижимал ее локоток. «Во всех местах загорело сразу», — продолжал в том же духе Сандро. «Сань, отстань, а!» — взмолилась она, когда он на кухне полез к ней в джинсы. «Дай пожрать сначала, имей совесть». «Неблагодарная», — оскорбился Саня, когда Старкова ударила его по рукам. «Я ее, можно сказать, на помойке подобрал, приютил, собираюсь скрыть от правосудия. Кстати, а что хоть случилось? От кого ты прячешься? Постой, угадаю. Твой Дедков созрел, наконец, до того, чтобы Кирилл тут ни при чем», — удивилась Катерина, рухнув на мягкий табурет за столом. «С чего это ты вдруг о нем? А разве мы не из-за него с тобой расстались, дорогая?» Сандро выпятил полную нижнюю губу, упер кулаки в бока и уставился на нее с обидой. «Вся твоя ревность была изначально основана на ваших с ним отношениях». «Да не было никаких отношений, Сандро!» — начала злиться Катерина. Она в самом деле не понимала, с чего это ее бывший вдруг завел разговор о Дедкове. «Мы друзья!» «Смешная!» — фыркнул он. «Не существует дружбы между мужчиной и женщиной. Не существовало никогда и существовать не будет. Можешь врать кому угодно, хоть тебе, хоть мне. Я все видел и все чувствовал». «И что ты чувствовал?» Она из-под лобья уставилась на того, кто когда-то искалечил все ее представления о счастливой семейной жизни. «Что он тебя любит. Ты...» «Тут я не уверен, конечно. Ты вообще эгоистка законченная?» Мрачно, сведя брови, подвел черту Сандро. «Ладно, проехали. Чем предпочитаешь питаться? Сытно или полезно?» Она захотела сытно. И Сандро расстарался, поджарил ей мясо, сделал салат из помидоров и сладкого перца. Даже бутылку вина достал, хотя сам пить категорически отказался, мотивируя здоровым образом жизни, который он вел и ведет, невзирая на ее обвинения. Катерина выпила бокал вина и неожиданно опьянела. Ее тут же потянуло на воспоминания, вызывавшие у Сандро неизменную гримасу недовольства. Он тут же принялся защищаться, нападая, и они бы разругались вдрызг непременно, не вспомни Катерина причину своего визита к бывшему супругу. — Ладно, Сань, — пробормотала она с набитым ртом. — Кто, как известно, старое помянет? Я ж по-доброму к тебе, за помощью. Ты вот скажи мне честно, поможешь? — Ну ты уже здесь, чего спрашивать? Он в сердцах швырнул в раковину тряпку, которой только что протирал газовую плиту. «Впустил. Не выгоняет же тебя теперь. К тому же вечер у меня сегодня свободен. А засыпать один я не люблю, ты же знаешь». Да, знала она за ним эту особенность. Не любил ее бывший муженек засыпать в пустой постели. То ли детскими страхами был терзаем, то ли просто тепла ему человеческого под одеялом хотелось, но, возвращаясь от многочисленных своих любовниц, Сандро неизменно лез к ней в постель. Насторожило ее другое. — Слушай, а я ведь к тебе не на один вечер, — решила она внести ясность. — Как? А на сколько же? Его красивое породистое лицо вытянулось. — Ты что ж, намереваешься здесь навечно поселиться? — Не навечно, Но пока поживу. Нагло улыбнулась ему Старкова. Что значит пока? Как это пока? Как долго это твое пока продлится, дорогая? Он заметался по просторной кухне, старательно огибая углы мебели, чтобы не посадить синяк на свое совершенное, вылепленное многолетними тренировками тело. У меня же имеется личная жизнь, Катрин. Ты в нее как-то со своими проблемами совершенно не вписываешься. Что мне прикажешь делать? — Терпеть, дорогой, — вздохнула она. — Терпеть, и больше ничего. Я поживу у тебя маленько. Если я как-то тебя стесню, найди мне дачу какую-нибудь. У тебя появилась дача, Сандро? Ты ведь так о ней мечтал. Он и правда всегда мечтал о шикарном доме за городом. Доме в два этажа, с сауной и бассейном. С газоном, где паслись бы его длинноногие красотки, меняя друг друга, если не ежедневно, то еженедельно точно. О том, что все это стоит баснословных денег, Сандро старался не думать. Он мечтал и втихаря от нее собирал деньги. Открыл себе счет в банке, куда складировал неучтенные налогами и женой деньги. Обо всем этом Катерина узнала уже после развода. Шепнули доброхоты. И пришла в ярость, вспомнив, с какой скрупулезной мелочностью делил ее супруг сообща нажитое имущество.